Необходимость и случайность. Из вечности времени и материальных начал атомисты выводят необходимость всех процессов и явлений природы. По сообщению Аэция, который опирается на текст Левкиппа, а может быть и Демокрита, Демокрит утверждал, что ни одна вещь не возникает беспричинно, и все возникает на каком-нибудь основании и в силу необходимости. Маковельский, древнегреческие атомисты, страница 229. При этом мысль о необходимости, властвующей над всеми процессами природы, высказывается Демокритом не только как тезис отвлеченной философии, но и как тезис физического объяснения явлений природы. В коротеньком, но важном тексте, сохраненном Аэцием, Демокрит поясняет, что необходимость есть сопротивление, движение и удар материи. Другими словами, необходимость получает у Демокрита физический, даже точнее механический смысл. И в согласии с этим также и Диоген Лаэрций поясняет, что необходимостью Демокрит называл вихрь, который является причиной возникновения всего. Наряду с этим физическим смыслом, который сводит необходимость к чисто механической причинности, Левкип и Демокрит развивают также принципиальное философское учение о том, что все существующее в мире подчинено необходимости. При этом Демокрит полагает, что необходимый порядок, действующий во всем мире, действует в нем изначально. Положение вещей не таково, что необходимость лишь постепенно овладевает мирозданием, как думал, например, Анаксагор. На всем своем протяжении и во все времена своего существования мир был миром, где всегда господствует вечная необходимость. Из охарактеризованного нами выше взгляда Демокрита на необходимость вытекало отрицание случайности. Если случайностью называть отсутствие причины, то в действительности, по Демокриту, нет и не может быть ничего, что соответствовало бы этому смыслу слова «случайность». В мире нет ничего беспричинно возникающего, и, стало быть, нет ничего случайного. Сохранилось одно из суждений самого Демокрита о случайности. «Люди, — говорит он, — измыслили идол случая, чтобы пользоваться им как предлогом, прикрывающим их собственную нерассудительность». Маковельский, древнегреческие атомисты, страница 230. Симплиций поясняет, что Демокрит пользовался случаем только в своем учении об образовании мира. Но при объяснении любого частного факта утверждал, что случай нельзя рассматривать как причину чего бы то ни было, случай он возводит к другим причинам. Вот примеры Симплиция. Человек копает в саду землю и неожиданно находит клад. Однако находка его не случайна в том смысле, что она не беспричинна. И в этом случае существует какая-то причина находки сокровища. Такой причиной было копание земли или посадка оливкового дерева. Другой пример Симплиций заимствует из ходячих анекдотов. Лысый старик шел по полю. Вдруг ему на голову сваливается черепаха и разбивает череп. Происшествие рассматривается в обиходной жизни как пример, доказывающий существование случайности. Но это не так. Случай неожидан только для человека, которого постигло бедствие. Но сам по себе, объективно, случай этот не выпадает из действующей в природе необходимости и причинности. Черепаха упала не беспричинно, а потому что ее нес в когтях орел. У орлов же есть повадка, они поднимают черепаху в воздух и бросают на камень, чтобы панцирь черепахи раскололся и чтобы они могли достать ее мясо. Увидев голый череп лысого человека внизу под собой, орел принял его за камень и бросил черепаху на него. Но если таким образом Демокрит отрицает возможность случайности в смысле беспричинности, то, с другой стороны, он признает возможность случайности совершенно в другом значении, не в смысле беспричинности, а в смысле того, что противоположно целесообразности. Учение Демокрита — полная противоположность телеологии, то есть мировоззрению, согласно которому все возникающее возникает и все существующее существует ради какой-то заранее предназначенной или задуманной цели. С точки зрения Демокрита, о каждом явлении следует ставить вопрос, почему это явление возникло, в чем его причина. Но совершенно нелепо ставить вопрос, для чего оно возникло, какова его цель. Другими словами, физическое и философское материалистическое мировоззрение Демокрита строго причинное или каузальное. Оно отнюдь не телеологическое, не основывается на идее о целесообразности, о целевых планах природы или божества. Поэтому во взглядах Демокрита на случайность нет, по сути, противоречия. Демокрит отрицает случайность не в том же самом смысле, в каком он ее признает. Случайность он отрицает только в смысле беспричинности. В то же время Демокрит признает случайность в смысле отрицания какой бы то ни было целесообразности в неорганической природе. Это отрицание не относится к человеку и высшим животным. Человек, конечно, действует по целям, ставит перед собой в своем действии цели и ищет средства, необходимые для достижения этих целей. И точно так же могут ставить перед собой цели животные. Но в неорганической природе все совершается не по целям и в этом смысле случайно. Таким образом, взгляд Демокрита на природу строго причинный, детерминистический. Он исключает всякое беспричинное возникновение чего бы то ни было. В то же время он решительно отрицает целевую направленность процессов неорганической, как мы говорим теперь, природы. В этой природе существует только вечное и необходимое движение атомов. О ней никак нельзя сказать, будто в ней вихри атомов возникают для осуществления какой-то цели. Основы атомистического материализма Левкиппа и Демокрита сложились в борьбе с физикой и метафизикой элейцев. Элейцы утверждали, будто существует только бытие, сплошной нераздельный шар Вселенной, никакого небытия нет, его даже нельзя мыслить. В физическом смысле это учение означало, что нет пустоты. Напротив, атомисты говорят, существует бытие, но небытие тоже существует. По свидетельству Аристотеля, Левкип говорил, что пустота — небытие, и что небытие существует нисколько не меньше, чем бытие. Смотрите, Аристотель, Метафизика. Страница 26. Небытие атомистов — пустое пространство между физическими телами и элементарными физическими частицами тел или атомами, движущимися в пространстве. Реальность пространств ничуть не меньше реальности материальных частиц, атомов, которые движутся в этом пространстве. По разъяснению Аристотеля, атомисты полагали, что причина вещей как атомы, так и пустота, или пустые промежутки между атомами. Пустота вместе с атомами и есть материя, или причина вещей. Аристотель, Метафизика, перевод Кубицкого, Москва-Ленинград, 1934 год, страница 26. На этих простых и ясных принципах атомисты построили всю свою космологию, учение о мире, всю свою физику, всю свою психологию и математику. Космология и космогония. Космология атомистов и их космогония в своих различных частях соответствуют разным уровням развития античной науки, и потому в отдельных своих учениях далеко не равноценны. В некоторых космологических идеях атомисты надолго опередили свое время, в других остались примерно на том уровне, которого достигла Милетская школа в лице своего последнего представителя Анаксимена. Новыми достижениями атомистов были их учения, первое, о бесконечности Вселенной, и второе, о бесчисленности миров, одновременно существующих в бесконечном мировом пространстве. Учение Левкиппа и Демокрита о бесконечности Вселенной прямо вытекает из их представления о бесконечности пустого пространства и из представления о бесконечном числе атомов, движущихся в пустоте. Оба положения хорошо засвидетельствованы в античной литературе об атомистах. Мы знаем, например, от Ипполита не только тезис Демокрита, согласно которому миры бесчисленны и различны по величине, но даже такие детали, как учение Демокрита о том, что расстояния между отдельными мирами не равны, между некоторыми большие, между другими меньшие. Поразительно поблизости к современным научным данным догадка Демокрита, согласно которой различные миры, одновременно существующие во Вселенной, находятся в различных стадиях своей жизни. Одни еще растут, другие находятся уже в расцвете, третьи разрушаются. Воззрения эти резко расходились с господствовавшими в V веке до нашей эры представлениями. Мысль о бесконечности Вселенной и об одновременном существовании в ней бесчисленного множества миров с трудом прокладывала себе пути в сознание. Против атомистов в этом вопросе резко и высокомерно выступил идеалист Платон. Играя греческим словом «апейрос», означающим как «беспредельный», так и «несведущий», Платон утверждал, будто понятие беспредельного числа миров есть мнение подлинно безграничного невежества. Сочинение Платона, перевод Карпова, часть 6, Москва, 1879 год, страницы 432-433. А Цицерон впоследствии отмечал, что теория бесчисленного множества миров принадлежала к тем учениям, которые наиболее осмеивались в Платоновской академии. Понятие Демокрита о вечности Вселенной не следует отождествлять или смешивать с понятием о вечности миров. Только Вселенная как совокупность всех вечных атомов вечна. Напротив, отдельные миры по Демокриту не вечны, они рождаются, некоторое время существуют, но затем рассеиваются, разделяются на атомы. Процесс образования бесконечного числа миров в бесконечном пространстве атомисты представляли, судя по сообщению Диогена Лаэрция, который прямо ссылается на Левкиппа, следующим образом. Выделяясь из беспредельного, несется множество разнообразных по формам тел в великую пустоту, и вот они, собравшись, производят единый вихрь, в котором, наталкиваясь друг на друга и всячески кружась, они разделяются, причем подобные отходят к подобным. Имеющие же одинаковый вес, вследствие большого скопления, уже не в состоянии более кружиться. Таким образом, тонкие тельца отступают в наружные части пустоты, словно как бы отлетая к периферии, прочие же остаются вместе и, сплетаясь между собой, движутся вместе и образуют прежде всего некоторое шарообразное соединение. Это шарообразное соединение отделяет от себя как бы оболочку, объемлющую в себе разнообразные тела. На периферии вихря из постоянно стекавшихся сплошных масс образовалась тонкая оболочка. Причиной ее образования было вращение тела и сопротивление центра. Таким образом возникла Земля. Снесенные к центру массы стали держаться вместе. На этом процесс не остановился. Образовавшаяся на периферии оболочка продолжала увеличиваться. Увлекаемая вихрем, периферия присоединяла все, чего бы она ни касалась. В результате некоторой конфигурации тел образовали соединения. Когда эти тела, первоначально влажные, высохли, они стали кружиться вместе с мировым вихрем. Впоследствии, воспламенившись, они стали небесными светилами. Ближе всего к Земле круг Луны, самый удаленный круг Солнца. Между этими крайними кругами расположились круги всех прочих светил. Космогония это возбуждает естественный вопрос. Как согласовать учение Левкиппа о бесконечности миров в бесконечном пространстве с его же учением о шаровидности и, стало быть, конечности нашего мира с находящейся в его центре Землей и с находящимся на его периферии Солнцем? Объяснение просто. Когда Левкип говорит о шаровидности соединения частиц или тел, возникшего в центре, и о выделившейся из этого соединения оболочке, он описывает процесс образования только одного из бесчисленных миров, того, в котором возникла наша Земля, Солнце и движущееся между Землей и периферией нашего мира светило. Но мир, таким образом возникший по Левкиппу, еще не исчерпывает собой Вселенной. Это только один из бесконечного числа образующихся и погибающих миров. Важным подтверждением сказанного является свидетельство Ипполита. Он сообщает, что по учению Демокрита в некоторых мирах нет ни Солнца, ни Луны, в некоторых Солнце и Луна больше наших по размерам, и в некоторых их больше по числу. Из сказанного видно, что учение атомистов о шаровидности нашего мира и об его конечности не стояло ни в каком противоречии ни с их учением о бесконечности Вселенной, ни с их учением о бесконечном множестве миров, населяющих Вселенную. Историческое значение космологии атомистов двойственно. С одной стороны, Левкип и Демокрит гениально положили начало учению о бесконечности миров, не только сменяющих друг друга во времени, но и существующих одновременно. Они продолжали развивать догадку Анаксагора о чисто физическом происхождении и чисто физической, а не божественной природе светил и всех явлений, наблюдаемых на небесном своде. Они примкнули к Анаксагору и в его замечательной догадке о звездной природе Млечного Пути. Но в представлениях о порядке расположения светил в пространстве по отношению к Земле, а также о форме светил, атомисты вернулись к устаревшим и уже отвергнутым греческой наукой взглядам. Они помещают все светила между Луной и Солнцем, в котором видят крайнее светило нашего мира. Они возвращаются также ко взглядам Анаксимена, учившего о плоской форме светила Земли. К слабым сторонам во взглядах атомистов на мировой процесс следует причислить также и то, что они в какой-то степени разделяли распространенное в древнейшей греческой философии VI века до нашей эры пифагорейцы, Гераклит, представление о вечном периодическом возвращении мира к уже пройденному состоянию, или о вечной повторяемости всех ситуаций и событий, происходящих в мире. Не все в этом учении достаточно ясно. Есть свидетельства, в которых говорится только то, что во Вселенной существуют миры, абсолютно ничем не отличающиеся друг от друга. Но есть свидетельства, из которых видно, что у Демокрита, кроме этого учения о сосуществовании многих совершенно тождественных миров, было также и учение о процессе возвращения миров к прежнему их состоянию. Признание вечного возвращения мира к исходному состоянию мы находим уже у Анаксимандра, затем у Гераклита, позже у Эмпедокла. В чрезвычайно выпуклой форме это учение выступило у пифагорейцев. Именно в его пифагорейском истолковании учение это казалось особенно парадоксальным. «Если же поверить пифагорейцам, — писал Эвдем, ученик Аристотеля, — то снова повторится все то же самое нумерически, и я вновь с палочкой в руке буду рассказывать вам, сидящим так передо мной, и все остальное вновь придет в такое же состояние. Маковельский, Досократики, том 3, страница 80. В ошибочной теории вечного возврата было и зерно плодотворной мысли. Здесь нашла одно из первых выражений мысль о закономерности мирового процесса. К этой мысли вела фантазия недисциплинированного ума. Но к ней вели также неверно истолкованные вековые наблюдения над повторяемостью явлений, конфигурацией светил, видимых на небесном своде. Уже у Гераклита идея вечного возвращения была связана с его понятием о мировом годе, которое, по-видимому, уходит в астрономические наблюдения, накопленные в странах Востока. Особенно большое значение для возникновения учения о вечном возвращении получили систематические наблюдения вавилонских астрономов. Они установили правильно повторяющееся возвращение светил к тем же самым положениям и конфигурациям на небесном своде. Результаты вавилонских наблюдений нашли отражение в индийской и греческой науке. Однако между идеей о закономерной периодичности мировых процессов и идеей абсолютной их повторяемости нет необходимой связи. Поэтому уже в древности теория вечного возвращения подвергалась критике со стороны ученых, которые признавали закономерность и периодичность мирового процесса, но отвергали его абсолютную повторяемость. Как видно из сообщений Цицерона и Симплиция, Левкип и Демокрит в этом вопросе придерживались крайней точки зрения сторонников учения об абсолютной повторяемости мирового процесса.